Глава третья. Зеркало — твой друг. Сейчас мы подходим к активной практике. Ты узнал всю теоретическую часть процесса пения, скоро приступишь к тренировке дыхания и резонаторов и будешь готов издать первый правильный певческий звук. Именно в этот момент, на мой взгляд, пора подключить своего главного помощника в процессе обучения вокалу — зеркало. Воспитание певца требует одновременного решения задач, тесно связанных между собой. Поставить исполнительский аппарат, то есть выработать профессиональный певческий голос, инструмент певца, и научить его играть на нем. Зеркало не только соратник человека в вопросах ухода за внешним видом. Оно помогает достигать необходимых результатов в профессии и творчестве. Художники его используют для написания автопортретов, модели отрабатывают походку и позы для фотосессии. Танцоры репетируют свои номера, и даже барабанщики тренируют перед зеркалом движение рук при игре на инструменте. А теперь о зеркале для вокалиста. На твой голос влияет все — еда, эмоции и поза. Поэкспериментируй на досуге. Поговори стоя, сидя, лежа, при ходьбе, беге, готовке еды, приседая, наклоняясь и записывай себя на диктофон. Для чистоты эксперимента лучше используй одну какую-нибудь фразу, например, «свободная касса». Любимый клич работников сети ресторанов фастфуда. Ты удивишься, как меняется твой голос. Это не основное задание, а скорее маленькая игра. А теперь давай знакомиться с твоим новым другом, которого по незнанию ты, возможно, считал предметом, предназначенным для приведения в порядок внешнего вида. Первое, что тебе необходимо сделать перед зеркалом, встать максимально прямо и удобно. Так, чтобы центр тяжести твоего тела был ровно посередине. По твоим ощущениям. Именно по ощущениям. Мы не одинаковы, и особенности организма каждого, кто прослушает эту книгу, я угадать не могу. Постарайся, чтобы плечи и спина были ровными, грудная клетка свободная, шея была прямая и расслабленная, а подбородок находился в положении параллельно полу. В таком случае гортань будет свободно двигаться вверх и вниз. Если подбородок будет задран или сильно опущен, звук будет похож на голос старушки. Пошевели руками и ногами. Убедись, что нет дискомфорта, который свидетельствует о наличии физических зажимов в мышцах. Постарайся максимально расслабить тело. Походи перед зеркалом так, чтобы верхняя часть твоего тела находилась в покое. Это полезный навык для вокалиста. При такой ходьбе во время пения не сбивается дыхание. Большая ошибка думать, что если тянуться за звуком всем телом, то обязательно достанешь высокую ноту. Скорее наоборот. Напряжение мышц тела перейдет в голос, и ты не достигнешь желаемого результата. Расслабься и наслаждайся пением. Когда я училась играть на ударных, педагоги часто говорили мне, что должен быть расслабленный контроль. Такое состояние достигается, когда ты знаешь расположение всех поверхностей установки и когда твои руки начинают ударять по барабанам, подобно хлысту. Палочка, если убрать из-под нее один из пальцев, который контролирует амплитуду, спокойно отскакивает на угол более 90 градусов. А количество отскоков близится к нескольким десяткам раз. Посмотри выступление Бадди Рича, и ты поймешь, о чем речь. В вокале расслабленный контроль наступает в момент, когда тебе очень нравится сам процесс пения, и ты исполняешь произведение для себя. Также для достижения этого невероятного чувства необходимо расслабить все те мышцы, которые должны быть мягкими. Например, шейно-воротниковая зона забивается молочной кислотой из-за стрессов и часто находится в напряжении. У меня, например, из-за ДЦП сильная спастика мышц рук и ног. У каждого свои точки напряжения, и я думаю, что ты лучше знаешь свои особенности. Я бы рекомендовала, и не только для вокала, сходить на расслабляющий массаж, а дальше контролировать все с помощью зеркала. Как давно ты позволял себе расслабиться? Допустим, что ты расслаблен, и ни в какой мышце твоего тела нет напряжения, за исключением тех, где оно должно быть. Если это так, тогда приступим к заданию. Задание пятое. Посмотри в зеркало и улыбнись широкой голливудской улыбкой во все 32 зуба. А затем опусти вниз расслабленную нижнюю челюсть и сделай вдох ртом, как будто сладко зевнул. Должно быть ощущение, что у тебя подтянулись небная занавеска, мышечное образование мягкого неба, и глотка стала широкой, словно труба. Такое положение называется вокальный купол. В таком состоянии, если бы можно было провести линии от середины подбородка к уголкам губ, получился бы треугольник. Знаю, ты можешь подумать, что у тебя плохие зубы, и постесняться их открыть. Чтобы это ощущение прошло, скажу, что почти у всех бывает кариес. И даже человек, у которого на первый взгляд идеальные зубы, могут поставить имплант. Большую часть улыбки закроет микрофон, если ты еще переживаешь об изъянах. Твои зубы — твой персональный кафель, ударяясь о который звук обогащается тембрально. Задание 6. Теперь нам необходимо правильно уложить язык, чтобы он не мешал петь. Неправильно лежащий язык — наиболее частая проблема, мешающая вокалисту правильно и свободно достигать верхних звуков. Необходимо в момент, когда рот открыт, как описано ранее, уложить язык так, чтобы его кончик касался границы между двумя передними зубами и нижней десной непосредственно внутри ротовой полости. Тогда язык расслабляется и укладывается лопаткой, не мешая воздуху циркулировать во время пения. Спой любой звук. Например, «А». Задание 7. Потренируйся открывать и закрывать рот, объединяя два первых задания до тех пор, пока у тебя не получится привести рот в положение вокальной позиции на автомате. Задание 8. Это задание придумано не мной, но оно очень интересное. Состоит из 8 этапов. Первый. Встаньте прямо, ноги поставьте чуть шире плеч. Второй. Не отрывая ног от пола, наклонитесь вперед. На счет 5 задержитесь в этом положении и обратите внимание на то, какие зоны стоп чувствуют опору лучше всего. Третий. Теперь перенесите вес немного назад и точно так же удерживайте тело, считая до 5. Четвертый. Перенесите вес на внешнюю сторону стоп и удерживайте равновесие, считая до 5. Пятый. Теперь перенесите вес тела на внутреннюю сторону стоп и удерживайте баланс, считая до 5. Шестой. Поднимитесь на носочки и постойте так, считая до 5. Седьмой. Опуститесь снова на всю стопу. Почувствуйте, какие зоны стопы крепко стоят на полу. Восьмой. Наконец, поднимите только большие пальцы ног и постойте так, удерживая равновесие и считая до 5. Когда вы снова встанете на всю стопу, ваше тело полностью обретет равновесие. Вывод. Зеркало — главный помощник вокалиста. Те упражнения, которые ты сделал сейчас, — лишь начало вашей дружбы. Оно поможет контролировать осанку, дыхание, артикуляцию, сценические движения. По сути, все сферы, что есть в вокале. Поэтому, если, выполняя какие-либо упражнения из книги, ты будешь сомневаться в правильности своих действий, иди к зеркалу. Оно поможет.